сохранить нормальное положение в Скандинавии и Британии. Раз вы британка и скандинав, это поймете. Я думаю, вам лучше повернуть назад и лететь в Иерусалим вертолетом. — Это приказ? — спросила Дженни. — Нет, красавица, это совет. Нам велено заворачивать только тех, кто плывет на север, а вы идете на юг. — Вы хотите сказать, что мы можем продолжать наше плавание, офицер? Мило улыбнувшись, спросила Дженни. — Да, вы видите вон там на востоке цепочку судов. — Это еще один кордон? — Нет, это суда с продовольствием. Они идут из Скандинавии в Европу. Вы можете присоединиться к ним, и тогда дойдете без риска до северных европейских архипелагов. — Но они движутся так медленно. — Естественно, это ведь баржи. — Нет, мы не можем идти с такой черепашьей скоростью. Мы пойдем сами по себе. — В таком случае вы идете на свой страх и риск. У вас хотя бы есть оружие? — Оружие? Ланс, у нас есть оружие? — Мое охотничье ружье, но еще коса, которой мы косим сено для нашего пассажира. — А девушка вооружена? — Нет. Должен вас предупредить, что ближе к датским островам в море орудуют пираты и контрабандисты. А залив кишит лодками и плотами беженцев, пытающихся прорваться через кордон. Если у вас есть золото, я могу продать вам револьвер с патронами. Отличное оружие для девушки. Дженни сняла с руки браслет и протянула его экологисту. «Наверное, мне и вправду надо иметь собственное оружие. Вот, возьмите, офицер, это все, что у нас есть. Золото настоящее, не сомневайтесь, это старинный браслет». «Чувствую по весу». «Держите». Он достал из висевшей на боку сумки и протянул Дженни увесистую коробку. 32-й калибр, и к нему две пачки патронов. Теперь вы предупреждены и вооружены». Это все, что я могу для вас сделать. Идите за нами, чтобы вас больше никто не задерживал. Через кордон мы вас проведем, а дальше ваше дело и ваше счастье. Уходим, ребята!» Экологисты, весело попрощавшись с паломниками, попрыгали на палубы глиссеров, и тут же их моторы взревели. Дженни тоже запустила двигатель и пошла вслед за летящими вперед глиссерами. «Зачем ты отдала свой браслет, королек?» Ты говорил, что это наследство и память от бабушки. А револьвер нам вовсе не нужен. Моего оружия вполне достаточно. Ты же не собираешься стрелять в людей. Конечно, нет. Если хочешь, можешь прямо сейчас выбросить его за борт. Я просто заметила, что офицер все время поглядывает на мой браслет. И поняла, что экологист нарочно нас задерживает. И пугает, чтобы получить его в уплату за оружие. Подумай сам, какие могут быть пираты в наше время. А надзор-то на что? То есть мы показали, что не верим ему, и не стали покупать у него оружие, он бы мог устроить обыск в каюте, а вот это было бы совершенно лишнее. Куда более лишнее для нас, чем этот револьвер. Ты согласен, сэр Ланселот? Согласен, королек, ты все сделала правильно. Люблю, когда меня хвалят. А кто не любит? Смотри, револьвер в кобуре, можно будет носить его на поясе. Зачем же они? Для устрашения. Ну, ладно, носи для устрашения, только стрелять не вздумай, ты еще поранишься ненароком. Сэр Ланселот, братья учили меня стрелять из револьвера, когда мне было 10 лет. И так каждый день. Что каждый день, сэр Ланселот? Узнаю тебе что-нибудь новенькое, король Артур. Переговариваясь, они внимательно следили, к какому из судов подойдут глиссеры. А потом Дженни провела катамаран прямо под бортом этого судна. За ними следили с борта, но остановить не пытались. Они прошли кордон и направились дальше, на юг. Когда цепочка судов осталась далеко позади, Дженни передала штурвал Ланселоту, а сама спустилась в трюм. Доктор Вергелан сидел на подвесной койке и читал захваченную из усадьбы книгу известного писателя. — Доктор, вы что, совсем не боялись, пока над вашей головой топтались экологисты? — Нет, я знал, что все обойдется. Наше паломничество не могло так глупо закончиться в самом начале. — Вот как? А вот я ужасно боялась. «Странно. Я все время слышал с палубы ваш веселый, я бы даже сказал, легкомысленный смех. Доктор, это я со страху, это у меня нервное. Ах, вот оно что! Удивительная у вас реакция на испуг. — сказал доктор и снова уткнулся.